Бейрут. Ночь на 30 июня 1992 года. День уходил, уступая место ночи. Еще один день. Летний, солнечный, жаркий, с гомоном туристов, с променадом, с разноязыким шумом базара подходил к концу. Туристы возвращались в свои гостиницы, весело делясь впечатлениями. Торговцы довольно подсчитывали свой барыш, сидя за чашкой турецкого кофе. Молодежь веселилась на дискотеках, открытых всю ночь. Шумные, запруженные машинами улицы с наступлением ночи превращались в пульсирующие ярко-желтым линии, пронизывающие город насквозь. Еще один день. Мало кто знал, что этот день должен стать последним мирным днем этого города, что завтра город вспыхнет тысячами пожаров, и гомон восточного базара сменится грохотом автоматных очередей. А из тех, кто сегодня жил, веселился, отдыхал, любил друг друга, ссорился и мирился, кто желал, чтобы лето было бесконечным, не все доживут до утра. Город должны были казнить, подставить под удар палача, казнить без вины по приговору, вынесенному за тысячи километров отсюда, в тихом, неприметном кабинете, безвестным аналитиком, просчитавшим, что удар по этому городу будет наиболее эффективен. Никто, случись кого спросить, не хотел умирать здесь, в этом средиземноморском раю, где даже время течет по-иному. Оно именно течет, как сладкая патока. Но приговор был вынесен, и обжалованию он не подлежал. Районное полицейское управо в Мазре располагалось на самой окраине города, примерно по центру квартала. Свернул с восьмиполосного скоростняка карниза Мазра, проехал примерно метров 200 по темной узкой Бейт-Юсеф, и вот она, местное полицейское управо. Мрачные, приземистые, трехэтажное здание, словно вырастающее из каменистой земли. Оно было построено еще в начале 40-х, когда нередки были обстрелы полицейских управ даже из минометов. Вот и возводили крепости со стенами в 3 кирпича, совершенно нетипичные для этих жарких мест. Сейчас, конечно, необходимости в стенах такой толщины не было, и полицейские управы в центральных и припортовых районах уже давно обживали современные, каркасные, недавно построенные здания. А на окраинах местные исправники вынуждены были умирать от жары в таких вот катакомбах. Несмотря на окраину города, работы у местной полицейской управы было много. Дело в том, что через дорогу парк крупнейший в городе, а в парке чего только нет, 2 молодежные дискотеки и шикарный ресторан. А раз рядом с дискотекой есть парк, значит, найдется немало парочек, желающих расширить и углубить состоявшееся на танцплощадке знакомство. Найдутся и лихие люди, желающие ознакомиться с содержимым кошелька, неосторожно заглянувшего в парк индивида. В общем, работы у местных исправников хватало. Большой бело-синий внедорожник «Егер», весь большой багажник которого был зарешечен мелкой решеткой, свернул с мотошиного карниза Мазара, покатился под горку к полицейской управе по улице Бейт-Юсеф. Покатился почти бесшумно, крадучись, не включая ни фар, ни желто-синей крикливой мигалки на крыше. «Шайтан!» — ударил от переполнявших его чувств ладонями обеих рук по баранке молодой полицейский. «Клянусь Аллахом, сейчас я возьму дубину и пройдусь как следует по этой проклятой стоянке». Вся улица перед полицейской управой и даже те места, где черным по белому было написано «только для машин полиции», были заставлены припаркованными на ночь машинами почти вплотную. Жители этих мест так и норовили оставить машину поближе к полицейской управе. Объяснение было простым — не угонят. Штрафы не помогали. «Спокойно», — философски ответил сидевший рядом командир патрульной машины. Кряжистый, усатый, в пожилой, чем-то похожий на отставного казака, исправник. Вон там место есть, кажется. Там и вставай. Шайтан их забери. Скоро, скоро, туманно проговорил старший. Машину младший припарковал там, где и было сказано. Заглушил мотор. Старший тем временем вместе с еще двумя одетыми в полицейскую форму людьми открыл загон. «Руки за спину, выходим!» «Пошел ты, мусор!» — четко раздалось из обезьянника отсека для задержанных. «Чего? А ну-ка выше из машины! Руки за голову! Построились у машины мордами в борт!» Старший патруля многозначительно отстегнул клапан чехла перцового баллончика. Желающих отведать перцового экстракта не оказалось, и скоро шесть здоровенных расхристанных лбов выстроились у машины. Все арабы. Шагом марш в участок. Как хулиганить? Дверь, ведущая в дежурную часть, была стальной из бойницы. Наследие тех прежних времен. Заведя задержанных в тамбур, старший патруля подошел к окошку в стене с толстым стеклом и решеткой, требовательно постучал. «Ну, что там? Заснули, что ли?» В окно высунулся заспанный дежурный, видать, и вправду. Решил урвать сна секунд 600. «Открывай!» «Что там у тебя?» — зевнул дежурный. «Не видишь? Шестерых углоедов с луны привез, еле в обезьянник запихнул. Сейчас сдам по описи, обратно поеду. Что-то там сегодня неспокойно». «А, ну да, сейчас открою. Быстрее давай!» Дискотека «Луна» в парке пользовалась недоброй славой. Там торговали наркотиками в полный рост. В целом ситуация. Раздраженный, уставший, как собака старший патрульного наряда, жмущийся к стене драчуны, была совершенно обыденна и подозрений не вызывала. Тем более, если тебя только что оторвали от сна. Голова требует каких-то действий, а тело все еще спит. Сейчас выйду. Зевая и ругая, последними словами свою работу, дежурный поплелся открывать. Дверь, так было заведено, можно было открыть только изнутри, отодвинув засов. Черт бы все побрал! Глухо лязгнул засов, проехал по хорошо смазанным направляющим, открывая вход в дежурку. «Заводите давайте! Оформим по-быстрому!» «Заходим!» Один за другим шесть угрюмых драчунов под конвоем городовых прошествовали в помещении дежурки. В дежурке управы, как и во всех других сходных по назначению помещениях, остро и противно пахло дезинфицирующим средством. Мокро блестел только что помытый пол. «И все по одной статье?» Если по одной, то и оформлять намного проще. Не надо протокол на каждого отдельно писать. Один на всех и в камеру до утра. А там дознаватель придет и разберется, что к чему. По одной, не разговаривать, — прикрикнул пожилой, доставая из кобуры пистолет. — Что, а? — глухо стукнул выстрел. Так и не успевший окончательно проснуться дежурный, полетел на пол, словно сбитый ударом в спину кулака боксера тяжеловеса. Пожилой резко развернулся и вторым выстрелом, точно в лоб, снял второго, оказавшегося не кстати в этот момент, в помещении дежурки городового. Быстро! Драчуны, чьи закованные в наручники руки, чудесным образом оказались свободными, бросились каждый на свое место, кто-то контролировать дверь, кто-то к оплывающим кровью на только что помытом полу городовым за оружием. Еще один полицейский, единственный среди всех с автоматом, метнулся вперед, срывая с плеча свою трещотку, перескочил через истекающую кровью дежурного, проскочил в коридор. Но он действительно был полицейским и работал здесь, и сам не раз дежурил по ночам и знал, что все, кто был не на выездах, все собирались в одной из комнат первого этажа, пили там кофе и играли в карты. Он появился как раз вовремя. Короткую очередью сбил открывшего дверь той самой комнаты сослуживца, просунул ствол автомата в дверной проем и не отпускал спуск, пока не расстрелял весь магазин. Потом достал из кармана стальной мячик гранаты, закатил в комнату, прижался к стене. В комнате глухо грохнуло, осколки добили тех, кто еще был жив. Больше в полицейской районной управе никого не было. Молодой, его звали Рашид, повернулся и пошел назад в дежурку. Он даже не пожелал посмотреть на тех людей, с которыми он делил службу и которых он убил. Для него они даже не были людьми, просто кефиры, неверующие, подонки, захватившие земли мусульман и извратившие их веру, рядом с которыми надо притворяться, стиснув зубы и мечтать о том самом дне, когда притворяться больше будет не нужно. И этот день, вернее, пока ночь, кажется, наступил. Пожилой тем временем сноровисто обыскал дежурку. Он тоже раньше был полицейским и прекрасно знал, где что лежит. Первым делом он отключил коммутатор, обрезав связь. Вторым провел пальцами по косяку двери и довольно улыбнулся, найдя то, что искал. Ключи от сейфа, в котором лежали запасные ключи от всех помещений управы, полагалось носить дежурному на цепочке на шее и передавать при сдаче дежурства. Но этим правилам частенько пренебрегали. Впрочем, если бы и не пренебрегали, легче бы не стало, ибо дежурный лежал совсем недалеко отсюда. Пожилой открыл сейф, безошибочно достал нужные ему ключи и вышел в дежурку как раз, когда в ней появился молодой с разряженным автоматом. Но чисто. Аллаху Акбар. И вместе они направились по коридору к самой дальней, сделанной из стали двери с зарешеченным окошком в ней, похожим на тюремную кормушку. Старший быстро отпер оба замка. В этот момент должна была сработать сигнализация на пульте дежурного, но пульт дежурного был отключен вместе с коммутатором. Один за другим террористы прошли в комнату, довольно большую, без окон, заставленную под потолок. Старший включил свет, и лампы под потолком высветили стоящие рядами оружейные сейфы и штабеля с зелеными армейскими ящиками, стоящие чуть ли не под потолок. Это была оружейная комната, и оружие здесь было как минимум на полноценную роту. «Иншалла!» — выдохнул кто-то. Менее чем через час неизвестные изрешетили из автоматов тех, кому не повезло в этот момент оказаться на дискотеке «Луна». Приговор для неверных, которым было столько же лет, сколько и нападающим, и чья вина состояла лишь в том, что им хотелось развлечься. Был один — смерть. Полиция на вызов не приехала, потому что уже началось. Иншаллах.